а в буквальном смысле перестали держать ноги. Как это вдруг, посреди жизни, посреди разговора, когда все было хорошо и ничего не предвещало, вот так с ним навсегда? Только расслабишься, он тебе раз и удар под дых. Ну, Раечка, Антон вяло скучал и не знал, что ответить. На эту скуку Маша отреагировала. Я просто хотела тебя спросить, где моя книжка? Ну, помнишь, серая такая невзрачная книжечка с картонной обложкой? «Пустынники. Поэма крученных». Издевательски четко произнесла она каждое слово, ужасаясь тому, что говорит. «Букинистическая ценность. Ты ее взял домой посмотреть и не отдал. Если ты сегодня со мной решил расстаться, то где же моя книжка?» «Бедная ты, Раечка», — отозвался Антон уже из далекой темноты. «Я просто забыл, понимаешь? Зачем мне ваша книжка?» Маша медленно брела к дому. «Зачем она это сделала? Зачем? Зачем?» В конце лета Володя Любинский почему-то всегда задумывался о вечном. Проходит жизнь, взрослеют дети. И сейчас, смягченный коньяком и печалью теплого августовского вечера, не кричал, а говорил с сыном почти интимно, тихо и размеренно. «Я с тобой как мужик с мужиком. Ты пойми, Маша чудная девочка, наша принцесса. Только она не для тебя». Боба стоял перед ним как первоклассник, смотрел в сторону, покачивал ногой, покусывал губы. «Ты уже сейчас не мужик, а готовый подкаблучник», — отец говорил с такой энергичной силой и в то же время так необычайно доверительно, мягко, почти любовно, что Бобби показалось, он изнутри плачет, так его обожгло. «Из тебя ничего не выйдет. Так и будешь всю жизнь ей в глаза заглядывать. Не крути пейс», — не удержавшись, рыкнул Любинский. Боба смотрел в сторону, покачивал ногой, покусывал губы и повторял про себя: «Уйду из дома, все, уйду из дома!» В саду никого не было. Маша посидела, скорчившись под кустом смородины, пощипала квелые августовские ягоды и, заметив в окно веранды Бобину тень, метнулась к дому, постучала в окошко: «Выйди!» «Боба, я решила, мы с тобой поженимся. Сейчас пойдем, скажем всем, а завтра подадим заявление. Ты рад?» Боба молчал. «Боба!» Маша немного потрясла его за плечи и вразумляюще повторила: «Поженимся, мы с тобой. Ты рад?» Она нисколько не чувствовала себя лживой и расчетливой, как те женщины, что прикидывают свои силы, расставляют своих поклонников сложными геометрическими фигурами и постепенно выбирая предпочтительные, возможные, запасные варианты, берут то, что остается или само идет в руки, а не то, что хотелось. У нее всегда было две любви, две жизни, и обе одинаково дороги и бесценны. В этом эйфорическом состоянии Маше даже какое-то величие чудилось в том, что она наконец-то делает выбор. «Ты рад?» «Рад я рад. Рад я рад, что поеду в Ленинград», — машинально пробормотал Боба. «Нет, не рад. И мы не поженимся. Мы сейчас попрощаемся, и утром ты уедешь. А лучше убирайся сейчас. И на этом все». И прозвучало это не истерически, а так по-новому жестко. Маша взглянула на него кротко и поняла. С Антоном можно было выяснять отношения, играть, расставаться, мириться. С Бобой страшно. Вот так, именно страшно. Боится она его. Вот и все. «Поедем домой, Нина», — жалобно, с готовыми к отказу глазами попросила Маша. «Только когда все заснут, пожалуйста». Нина согласно кивнула. Господи, свининка!